Дорогие друзья, вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества под руководством Николая Леонидовича. Дорогие друзья, вы слушаете передачу «В мире природы». Эпиграфом к этой программе мы взяли слова из Библии. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимых». Дорогие ребята, слушайте передачу из серии «В гостях у тети Вали». В той местности, где живет тетя Валя, есть река. Утром Валентина Федоровна со своей племянницей Ирочкой отправились кататься на лодке. Отплыв от берега, они поплыли вниз по течению реки. Проплыв небольшое расстояние, повернули по изгибу реки, и их взору открылся живой, колышущийся от легкого ветра, бело-желто-зеленый ковер. От изумления Ирочка аж руками всплеснула. «Тетя Валя, кто же это набросал цветы в воду?» «Никто. Эти цветы растут в воде». «Разве так бывает?» «Как видишь». И вдруг ковер из лилий ожил, и стали слышны голоса кувшина. «Лети ко мне, пчелка, я кувшинка белая, сладким нектаром тебя напою. И ко мне лети, я красавица кубышка желтая, ты пыльцу с меня сними. Пчелка, пчелка, позови своих друзей, пусть летят кувшинки белой поскорей. И меня, кубышку желтую, не забудь, дружба наша полезна обоим, зови друзей своих в путь». «Тетя Валя, мне очень нравятся эти цветы, а какие у них огромные листья! Как же эти цветы держатся на воде?» «Слышишь, сестрица кувшинка, о нас говорят». «Слышу, сестрица кубышка». Вдруг поднялся сильный ветер. Небо быстро заволокло серыми тучами. «Ирочка, гроза надвигается. Нам лучше вернуться домой». «А как же лилии? Я так о них ничего не узнаю». «Знаешь что, Ирочка? Дома у меня есть фильм о знаменитом родственнике этих лилий. Это тропическое растение, но оно во многом схоже с этими лилиями. А главное, этот родственник водяных лилий сам о себе рассказывает». «Но тогда я согласна вернуться домой». Благодаря попутному ветру лодка быстро прошла вверх по реке против течения. И вскоре Валентина Федоровна и Ирочка вышли на берег. Они были совсем недалеко от дома, когда полил дождь. Так что они прибежали домой мокрые. Переодевшись в сухое платье, Ирочка объявила: Я готова! Тетя Валя, давайте смотреть фильм о водяном растении! Здравствуйте! Я водяной гиацинт. Самое быстро растущее растение в мире. Здравствуй, водяной гиацинт. А где ты обитаешь? Я живу в реках, озерах и прудах, в местах с тропическим и субтропическим климатом. Водяной гиацинт, ты очень красив. Твои круглые раздвоенные листья и эти чудесные сиреневые цветы на каждом стебле так прекрасны. Это и есть гиацинты? Да, а на каждом лепестке есть желтый глазок. Вижу, вижу. Как хорошо пахнут твои огромные цветы. И растешь ты в реках, озерах и прудах, не так ли? Совершенно верно. О, у тебя должен быть очень длинный стебель. Длина моего стебля всего 30,5 сантиметров. Значит, ты не можешь достать дна реки или озера? Нет, конечно. Но видите ли, мой мудрый создатель сотворил меня таким образом, что я плаваю в воде. Ты хочешь сказать, что твой стебель и корни просто болтаются в воде? Ну да. А как же ты умудряешься держаться на воде? Как же ты не тонешь? Потому что мой создатель сконструировал мой стебель полым, чтобы я не тонул. Ага, вот в чем дело. Твой стебель наполнен воздухом. Угу, наподобие воздушного шара. О, это интересно. И потому твои цветы и листья все время находятся на поверхности воды. Совершенно верно. А стебель и корни в воде. Красавец гиацинт, ты прекрасно выглядишь. Я полагаю, что у тебя цветущее здоровье. Очевидно, ты вовсе не нуждаешься в почве, как другие растения. Мой создатель сотворил меня таким образом, что я поглощаю продукты питания из воды. Ах, вот как ты питаешься. У меня водяного гиацинта есть специальные клетки, которые поглощают необходимые минералы и продукты питания из воды. И таким образом ты насыщаешься. Вполне. И, как видите, хорошо выгляжу. Мои цветы и листья пышут здоровьем. Водяной гиацинт, правда ли, что ты быстро наполняешь реки, пруды и озера? Да. И должен признаться, настолько быстро, что там, где мы появляемся, люди не могут плавать на лодках и ловить рыбу. Значит, вы, водяные гиацинты, очень быстро размножаетесь. Ученые проделали с нами такой опыт. Они бросили в пруд 10 гиацинтов, а через 8 месяцев число гиацинтов в пруду достигло 600 тысяч. Вот это да! Ну и ну. Это значит, что появилось много деток. Да, но дело в том, что они не остаются детками надолго. Уже через несколько дней они становятся взрослыми гиацинтами. Но каким же образом ты столь быстро растешь? Теплая температура плюс богатое питание, содержащееся в теплых водах, дают нам возможность быстро расти. А как вы размножаетесь? Корни водяного гиацинта все время пускают новые стебли под водой. А когда новый стебель показывается на поверхности воды, то это уже новое растение, не так ли? Совершенно верно. О, понимаю. Скажи, красавец гиацинт, откуда ты родом? Моя родина — Южная Америка. А как же тебе удалось перебраться во Флориду и Техас? Люди привезли сюда моих родственников и бросили в свои пруды, где уже росли водяные лилии. Я уверен, что твоим родственникам там очень понравилось. Не только понравилось, но они полностью захватили пруды и даже реки и озера. Так-так, уважаемый гиацинт, известно, что вы распространились также и в других странах. Да, теперь вы можете найти водяной гиацинт в 80 странах мира. Если ты так стремительно распространяешься, то, наверное, красавец гиацинт, с тобой нужно бороться. Зачем с нами бороться? Почему бы не использовать наши полезные свойства? Ведь я естественный борец с загрязнением водоемов. Пожалуй, самый лучший в мире очиститель воды. Водяной гиацинт, расскажи нам об этом подробнее, пожалуйста. Что говорить? Не секрет, что во многих странах есть реки и озера с загрязненной водой. О да, к сожалению, это так. Воду загрязняют химические отходы промышленных предприятий. Я поедаю все эти опасные химикаты. И они не убивают тебя? Не вредят тебе? О, нет, у меня очень крепкий... выносливый желудок. Я верю этому, и это чрезвычайно интересно. Да, водяной гиацинт, нужно признаться в том, что фосфаты, нитраты и калий сильно загрязняют воды многих рек и озер. Совершенно верно. Они-то и являются моей основной пищей. Ты шутишь? Нет, нет. Я говорю вполне серьезно. Мои корни всасывают эти вещества. Фосфаты, нитраты и калий, и потому я так быстро расту. Пожалуй, можно поверить. Конечно, но вы должны видеть эту воду через несколько дней. Мы отфильтровали воду от всех вредных веществ. Мы очистили эту воду от химикатов так, как самый лучший фильтр, сделанный человеческими руками, не мог бы этого сделать. Вода становится кристально чистой. Вы действительно удалили из воды все вредные вещества? Ну, конечно. Это замечательно. Итак, специалисты обнаружили, что вода в пруду, наполненном водяными гиацинтами, очищается так же хорошо, как очистными сооружениями. Только ту работу, которую мы делаем за 5 дней, очистные сооружения делают за 6 часов. Да, понятно. В 20 раз быстрее, но зато вдвое дороже. Но скажи мне, водяной гиацинт, используют ли в настоящее время твои свойства в какой-либо стране? Да, в Соединенных Штатах Америки. Мною успешно пользуются специалисты во Флориде, в Дисней Ворлде. Там построили 5 искусственных водоемов. Каждый размером с футбольное поле. И в каждом из них развели водяные гиацинты. Вот как? И что это дает Disney World'у? Мы очищаем эту воду парка каждый день. Чудесно. А знаете, в течение последующих нескольких лет в городе Сан-Диего, в Калифорнии, собираются использовать большое количество водяных гиацинтов для ежедневной очистки 60 миллионов литров сточных вод. Неужели вы можете очищать даже сточные воды? О, безусловно! Водяной гиацинт – лучший из всех очистных средств в мире. Действительно, Создатель не допустил ошибки, когда сотворил тебя. О, Создатель никогда не ошибается. Все, что Творец когда-либо создал, имеет определенную цель. Ты прав, мой зеленый приятель. Благодарю тебя, водяной гиацинт, за интервью. Рад служить. Эй, послушайте, ребята, не думаете ли вы, что мой Творец сделал хорошее дело, создав меня? Ну как, Ирочка, понравился тебе фильм о водяном гиацинте? Очень понравился. Просто удивительно, что растение может приносить такую большую пользу. Это потому, что растение не возникло само собой, но Бог создал его. Теперь мы с тобой знаем, что водяное растение гиацинт приносит большую пользу, очищая загрязненную воду. Стало это возможным, потому что ученые изучили это растение. А потом был снят фильм, чтобы еще многие могли узнать о полезных свойствах водяного гиацинта. Несмотря на то, что гиацинт приносит большую пользу людям, не все об этом знают. И потому не пользуются этим растением. А ведь гиацинт так хорошо очищает воду. Исключительно хорошо. Ты знаешь, Ирочка, сердце человека, то есть его совесть и душа, подобно загрязненной воде, также нуждается в очищении. Нет, тетя Валя, я этого не знала. А почему? Потому что человек унаследовал грешную натуру от первых людей, Адама и Евы. Бог сотворил Адама и Еву совершенными. Но однажды они ослушались Бога и тем самым позволили, чтобы грех вошел в их сердца, а через них грех вошел в сердца всех людей. Грех же влечет за собой наказание. Подумай о себе, Ирочка, ведь и ты не всегда хорошо поступаешь со своим младшим братом. Почас грубо отвечаешь бабушке. А помнишь, как ты не выполнила домашнее задание? А учительница сказала, что у тебя болела голова. Это была неправда. Да, я помню. Эти поступки лишь показывают, что человек грешен и нуждается в очищении от греха. А как же можно очиститься от греха? Очистить человека от греха ничто и никто не может, кроме Иисуса Христа. Наш Творец Бог любит тебя и меня. Он возложил на Сына Своего Иисуса Христа наказание за грехи мира, за наши грехи. Иисус Христос возлюбил людей. Он возлюбил и тебя так сильно, что умер за тебя на кресте. Почему Сын Божий должен был умереть за грехи людей? Потому что таким образом Сын Божий совершил собою очищение грехов наших. Святая кровь, пролитая Иисусом на кресте, очищает всех, кто верит в Него и в молитве обращается к Нему и признает Его своим Господом. Тетя Валя, а что я должна сделать, чтобы... Не расстраивайся, моя девочка. Это хорошо, что ты плачешь, потому что любовь Господа ведет к покаянию и очищает от всякого греха. Теперь время обратиться к Господу Христу с молитвой. Тетя Валя, я не умею молиться, я никогда не молилась. Не волнуйся, я помогу тебе. Что ты хотела бы сказать Господу? Ну, что я плохо поступала и не знала, что это грех. Я хочу, чтобы Иисус простил меня и очистил. Это очень хорошее желание, Ирочка. В своем слове Бог говорит: если исповедуем грехи наши, то Он, наш Господь, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Дорогие ребята, передача о водяных лилиях подошла к концу. Напишите нам, видел ли кто из вас живые водяные лилии и какие именно? Белые или желтые, или те и другие? А еще, ребята, напишите нам, если вы любите раскрашивать картинки, мы вышлем вам книжечку «Стихи из Библии для тебя». Автор Дороти Грунбург. Рисунки Эви Луи Осборн. Эта книжечка расскажет вам о нашем Боге, о том, что сотворил Господь Бог, о Его любви к нам, о Его заботе о нас изо дня в день. Я прочитаю вам отрывки из этой книжечки. Бог живет высоко в небесах. Он присутствует везде. И сейчас Бог здесь, с тобой. Когда-то, очень давно на земле не было ни животных, ни птиц, ни цветов, ни деревьев. В то время не было и людей на земле. Бог сотворил все, что теперь существует, и сказал: «Да произрастит земля зелень». И сотворил Бог все цветы и эти прекрасные тюльпаны. Тюльпаны нарисованы в книжечке, и вы можете их раскрасить. В Библии написано: «Все сделал Он прекрасным в свое время». Эта книжечка обращается к юному читателю. Заучи этот стих на память. Стих из Библии: «Все сделал Он прекрасным в свое время» нетрудно запомнить, правда же? Дальше читаю. Бог сотворил солнце, чтобы днем было светло. Бог сотворил луну, чтобы она светила ночью. Бог сотворил звезды, чтобы они сияли на небе. Бог создал сушу, моря, океаны, реки и озера. В воде плавают рыбы, которых сотворил Бог. Бог сотворил и эту меч-рыбу. Меч-рыба нарисована в этой книжечке, и вы можете ее раскрасить. В Библии написано: «Все через него начало быть». Заучи этот стих на память. Дорогие ребята, заучивание на память библейских стихов поможет вам в познании Бога. Знание стихов Библии откроет ваши юные сердца навстречу любящему вас Спасителю, Господу Иисусу Христу, потому что это Слово Божье. Итак, юные друзья, пишите нам, мы ждем ваших писем. Наш адрес – почтовый ящик 2, станция К, Торонто, Канада, Николаю Леоновичу. Повторяю адрес. Николаю Леоновичу, почтовый ящик 2, станция К, Торонто, Канада. А теперь мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, да хранит вас Бог.